второй половине 19-го столетия в Москве действовало правило. В ночную пору на вопрос полицейского «Кто идет?» военный должен был отвечать «военный», а все остальные – «обыватель». В русском языке синониму слова «обыватель» предостаточно. Это и мещанин, обитатель, бюргер или даже мажор. Кого считали 100 и 200 лет назад в Москве обывателем? У нас в гостях историки Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Добрый день. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель «Москвовед», член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Если позволите, я процитирую документ. Да, давайте. Это документ. Города на права и выгоды, грамота на права и выгоды городам Российской империи, подписанной императрицей Екатериной II, 21 апреля 1785 года. Вот формулировка. Городовыми обывателями, разумеются, все те, кое в том городе или старожилы, или родились, или поселились, или домы, или иное строение, или места, или землею имеют, или в гильдии, или в цех записаны, или службу городскую оправляли, или в оклад записаны, и по тому городу носят службу или тягость. По этой же грамоте они называются средний род людей. То есть они не крепостные и не дворяне. Они не дворяне и не крестьяне. Средний род людей. И вот это понятие средности, оно закрепилось в XIX веке, называли среднее состояние. Поэтому офисный планктон звучит, конечно, уничижительнее. Но да. И среднее состояние тоже как-то не очень хорошо. Тем более, что если мы возьмем великую русскую литературу XIX века, что мы увидим? Мы увидим герой либо... герой того времени, либо потом пошел пласт преобразователь, революционер, а маленькие люди, там у Достоевского Макар Девушкин оказывается человек, имеющий чуйство, а в основном демократические, литераторы демократического направления этот слой вообще не рассматривали, как некое болото, а если рассматривали, то в ироничном сатирическом плане вот какое это болото, вот люди для чего живут, коптят небо и ничего такого не делают. У них нет идеи, они просто живут. Но Островский, выдающийся драматург, хорошо к ним относился. Пушкин о себе говорил, я просто русский мещанин. Не видя в этом никакого уничижения. Имея в виду, конечно, не то, что он потерял дворянство, а то, что он городской житель. И как раз противоставление. Вот вроде бы обществу, люди, в группе которых как бы рождаются идеи. Салон что такое? Это обсуждают идеи некие. Где-то там жемини, да жемини. Да. А водки не полслова. Где-то там события в Европе. А эти что обсуждают? А эти обсуждают, как пироги удались. Вот. Кстати, если опять же говорить о великой русской литературе, то надо, кто не читал, почитать, а кто давно читал, перечитать Шмелёва «Лето Господне». Да. Где как раз настолько поэтично описан жизнь обывателя, и не скажешь, что это какие-то там отрицательный тип, какое-то болото. Кто во что одет, как пахнет в лавке, что покупали, как покупали. Мне кажется, вот 60-е годы 19 века – это вот та грань, где мещанство становится нарицательным понятием. Мне так кажется, вот если посмотреть. Так оно становится нарицательным с развитием народнических идей, совершенно революционно-демократических. До этого никакого отрицательного, негативного оттенка само понятие мещанства не имело. Как сегодня, допустим, горожанин, хотя сейчас не говорят, говорят по месту москвич или жители Екатеринбурга. Ну, я просто хочу добавить, что здесь надо видеть две ипостаси. Одна официальная, то есть вот то, что я прочитал, из документа, официальное понятие обыватель и официальное же понятие мещанин. Мещанин – это член мещанского сословия. Сословие мещанского общества. Мещанского как общества. Ну, как крестьянская община, да, так же мещанское ну, общество. Оно сословие в чистом виде, поскольку звание мещанина передавалось по наследству. Либо сословие. Можно было переписаться в мещанское сословие. И не так просто. Да, определенные несли тяготы. Там, например, подушную подать платили. И рекрутскую повинность выполняли. То есть про армию это я правильно сказал? Да, совершенно. Да, да, да, а откуда формировали? Из крестьян и из мещан. Мне, как исследователю быта, например, интересно было найти сведения о, ну, как бы, материнском призыве в армию. Вот эти самые рекруты. Ведь шли служить в армию по жребию. Вот та самая мещанская управа, которая управляла мещанством. Да, все на учете были, городская, да. Все, кто обязаны были служить, кто обязан был нести рекрутскую повинность. Вот, например, после уничтожения третьей гильдии купечества, купцы освобождались от рекрутской повинности. Всех бывших купцов третьей гильдии переписали в мещанское общество. И они должны были тянуть жребий, кому идти в рекруты. Но, естественно, что были люди более богатые, потому что по званию мещанин, а он мог ворочать миллионами, имея там, например, пароходную компанию. Ну, тогда он должен был себя объявить свой капитал и перейти в купечество. Нет, не обязательно. Нет. Вот как раз существовала возможность. Это он мог объявить капитал и перейти в купечество, а мог, желая иметь некие льготы, оставаться, налоговые льготы, оставаться в мещанском сословии. Купечество в России было законодательно оформлено на протяжении 17-18 веков как городское торгово-промышленное сословие. Купцы, разделенные на гильдии, пользовались личными и хозяйственными привилегиями. С 1863 года доступ в купечество был открыт для представителей всех других сословий. Гильдейское купечество до 1898 года пользовалось преимущественным правом на занятие предпринимательством. Купечество как сословие было упразднено в 1917 году. Так вот, выпадал, например, жребий идти в армию сына купца. Что делали? А нанимали из числа вот тех же мещан, которые должны были идти, но бедных, за деньги. Идешь вместо него служить. И есть замечательные рассказы о том, как эти призывники в последние дни на купеческие деньги гуляли. Как они заваливались в кабаки, требовали всего самого лучшего. Говорили, а купец платит. Их везли на тройках на этот сборный пункт. Они везли с собой там еще чуть ли не ящик водки. В общем, гульба была по большому счету. Ну, что, конечно, рекрут-то идти. В рекруты идти, тем не менее, потом пошел уже призыв, но это несколько другое. Так вот, я не могу против определения, что это было болото. Может быть, там не бродили революционные идеи, не хотели сделать революцию, но самое главное, это же люди работали. Вот это была повседневная жизнь Москвы, без которой огромный город не мог существовать. Но мещане это те, кто зарабатывал, как Пушкин, например, зарабатывали своим трудом. Для обывателя революция, вообще любые политические катаклизмы – это смерть. Горький. Горький я немножко иначе сказал. Потому что никто так не страдал в период этих политических катаклизмов, особенно если это смута, то есть гражданская война, как обыватель. Его били и одни, и другие, за счет него поживлялись. Поэтому для обывателя было самое страшное время. Что он мог сделать, чтобы себя защитить? Либо тоже взяться за оружие и перейти на одну из сторон, ну или просто уйти в небытие. Приспособиться. Приспособиться. Но это в период гражданской войны приспособиться очень сложно. Или в период смуты. Но, тем не менее, приспосабливались. Вот, к сожалению, часто очень добром это не заканчивалось. Всегда бывали биты именно обыватели. Это были самые страшные для них времена. Поэтому, вот, с одной стороны, обыватель – это, ну, по отношению к российскому обществу сложно назвать средний слой, да? Но это вот та устойчивость, которую общество придает. Это та группа людей, которая не заинтересована в каких-либо изменениях. Ни в какую сторону. Желательно, чтобы все оставалось так, как сохраняется. Если назвать этот слой балластом, то это сродни у Ваньки в Станьке тот самый утяжеление. Да, как балласт на корабле, если его убирать, так он перевернется. Да, который позволяло вставать. Можно сказать, что можно назвать это балластом. Но вот по поводу призывников, действительно, там не только откупались, но и, как правило, вот если смотрят статистику того, кого призывали, это ведь мещанство тоже было разного состояния. Вот как раз шли в основном самые неимущие. Ну, правильно, да. А те, кто не мог, конечно, откупиться, те, кто эти квитанции не мог купить. И, соответственно, переход в иное сословие, более, скажем так, желанное купечество, тоже ограничивалось вот возможностями состояния. То есть далеко не каждый мещанин, разбогатевший, мог перейти в купцы. Мещанского общества, так же, как и с крестьянской общины, очень тяжело было уйти. А как? Если он уйдет, то это значит, ведь разверстывали сами члены общества вот эту подушную подать повинность, или как там она называлась, окладный сбор семьи после 1863 года. Значит, потеря какой-то семьи, соответственно, ляжет на плечи всех остальных. Поэтому не давали билет. То есть просто так человек не мог взять и уйти из мещанского общества. Должно быть решение, так же, как и с крестьянской общины, отпускать его или нет. Ну и, конечно, рекрутская повинность, как одна из самых тяжелых была. И вот, кстати говоря, только дворяне, по-моему, имели паспорт бессрочный, да, военный, а вот мещанство, оно имело временный. То есть, чтобы куда-то переехать в другой город, требовался паспорт. А паспорт тоже выдавали по решению этого мещанского общества, давали на срок. Вот очень интересно, что эти паспорта... И за большие деньги сравнительно. Эти паспорта, они, значит, выглядели таким образом, что там шло описание, значит, семейного положения, возраста, фотографии не было. Описание был человека. Да, шло описание, значит, там приметы, лета, рост, волосы, брови, глаза, лицо, особый примет. Ну, соответственно, если там все в порядке, лицо чистое имеет, да, если там переболел оспой, там оспина, рытвина, там еще что-то такое. И там же сообщалось, вдруг этот мещанин какие-либо несанкционированные мещанским обществом в своем наименовании новшество употребил. То есть вот так же, как в крестьянской среде, в мещанской фамилии не сразу утверждались, долгое время это было вот написание отчества. И вот сохранился такой документ уже конца XIX века в городе Дмитрове, когда один из мещан, звали его, значит, Петров Сберунов, то есть он по отцу Петров, его общество, только он писался не с Вичем, Петров Сберунов, Сберунов отбросил, вдруг стал просто Петровым. И это заинтересовало, и даже вот, значит, было отмечено как недопущение донести палате, по какому случаю мещанин Петров пользуется фамилией, когда был причислен в общество без нее. То есть общество вот это вот, оно достаточно жестко смотрело за всем за этим. Конечно, можно было этот паспорт купить, можно было его продлить, разумеется. Так в Москве, извините, целая фабрика вот работала в районе Хитровки по производству паспортов. Ну, поддельный паспорт, да, тоже можно было, значит, соответственно, обнаружить. А в маленьких городах там не просто так было покинуть мещанское общество, так же, как крестьянскую среду. А какая принципиальная разница между вот определением разночинца и мещане? Ну, во-первых, это было официальное, как мы уже говорили. Да. В разночинцы записывали тех, кто не записан ни в мещане, ни в цеховые. Они не платили подушную подать. Да, это возникло, вот если по жалованной грамоте сначала насчитывалось вот категории, записывали в городовую книгу, значит, купечество, три гильдии, цеховые, то есть владельцы ремесленных мастерских и их работники цеховые, иногородние иностранные гости, то есть жившие по паспорту, не приписанные к этому обществу, вот, именитые граждане и, наконец, мещане. И вот когда с развитием общества, особенно вот в середине XIX века, выяснилось, что некоторые категории не укладываются. Угу. И поэтому... Ну, духовенство еще... Ну, духовенство, это само собой, дворянство, духовенство, я просто беру как уже эти устоявшиеся. Например, ведь с судебной реформой пришлось создавать сословие присяжных поверенных, то есть адвокатов. Ленин у нас был. И из дворян, если бы занимался профессиональной деятельностью, он должен был бы приписаться к обществу присяжных поверенных. И вот разночинцы, тоже получилась такая вот отдельная группа, которые стали писать для полицейского, так сказать, надзора удобно. Категория граждан, которые не входят в ту или иную категорию. Выучился, например... Выпускник педагогического института. Вот куда его записать? Да, куда его записать? Он становился разночинцем. Соответственно, он не платил подать подушную и не нес рекрутской повинности. И вот те самые обязанности, которые платили члены мещанского общества, на него, по-моему, не распространялись. Но здесь просто вот государство распределяло своих граждан по категориям. То есть тягло основное нес мещанин. Крестьяне, мещане по количеству, мещане шли после крестьян, второй по численности категории населения, и как раз на них лежало и основное налоговое бремя, и бремя других государственных повинностей. И потом уже одни шли в революционеры, а другие оставались обывателями. В начале передачи упоминали вот бюргеров, да, те как тоже, синоним, как синоним, да, обыватель, мещанин. Вот, да. Но часто мы, может быть, прямо об этом никогда не говорим, но вот те консервативные ценности, на которых, собственно, и держится общество, это семья, это культура, это родина, это служение, вот какие-то такие серьезные вещи. Они вроде определяются как консервативные ценности. И вот на этих консервативных ценностях, как балласт, например, тоже употребили это такое слово, может быть, образ, в хорошем смысле, вот оно удерживает. И тут получается, что вот этот слой удерживающих, которым не надо особенных перемен, но бывают мракобесы, там бывают, я не знаю, как еще называют там, такие вот такие темные царства, да, вот эта Кваниха, да, из грозы Островского. А вдруг выясняется, что она совсем-то, если разобраться, совсем не из мертвого царства. Вы знаете, что Тбилинский придумал? Да. Потому что это было в разрез к его мировоззрением. Зато могли негативно относиться к мещанам. Вот откуда появляется, вот, скажем, этот презрительный оттенок, да, вот, ну, там, что там говорили, Горький там по этому поводу писал, Горький, главный да. борец с мещанством. Заметки о мещанстве. Мещанство – идеологический отравитель пролетариата. Угу. Да, ну вот, например, такое определение Шелунова народник, неудавшаяся русская буржуазия. Почему? Дело в том, что негативность вызывала главное содержание, скажем так, вот устремлений мещанина быть независимым лично, ну, желательно, и материальное состояние, чтобы было приличное. Вот, собственно, два. Достаток. У Помиловского есть произведение «Мещанское счастье». Главный герой его, Молотов, он как раз об этом и говорит. Он не хочет ни от кого зависеть и твердо стоит на ногах материально. Вот там как-то не очень хорошо все заканчивается, как там фразы, вот, значит, последний. Тут и конец мещанскому счастью. То есть вот не получилось у него то, чего он хотел, то, чего он желал. Вот эта узость взгляда. Посмотреть на мир сквозь достаток своей семьи. Вот что вызывало негативное. То есть не так, как это было у нас, знаете, присказка в советский период. Не главное, не важно, что в семье, главное, что в стране, да, там вот горячие комсомольские глаза. А здесь как раз прямо противоположно. Не важно, что в стране, главное, что у меня в семье. Вот что вызывало негативную реакцию. Поэтому, скажем, сам по себе мещанин, как человек, который имеет задачу содержать семью, себя, ходить на работу, этот устойчивый балласт государства, он не вызывает ничего отрицательного. А вот это, скажем, бедность взгляда, это узость его, заакцентированная на одно, чтобы ничего не произошло, чтобы никакого тут пожара или катаклизма, чтобы ничего не изменилось. Вот это, конечно, вызывало негативный, отрицательный такой оттенок отношений. Если если мы говорим о московском обывателе, то представьте себе, конец 19-го, начало 20 века. Телевизора еще не существует. Вот нормальная, в определенном слое, нормальная жизнь человека, нормальный цикл, сходил на службу там, в частное или в государственное заведение, или человек свободной профессии позанимался там часов до двух, до трех этой профессией, пообедал, а потом творчески проводишь вечер. Творчески это как? В театр, потом на ужин в ресторан. Это у кого деньги есть? Это у кого деньги? Ну, так, конечно, профессор Преображенский мог себе позволить. Ну, опять же, деньги есть. Была категория... Можно в трактир, обязательно же напиваться. Нет, была категория ресторанных посетителей, которых называли просто кофейщики. То есть, ну, это, как правило, холостые люди. Семейный человек не пойдет в трактир после работы, да, ни в кофейню. Имея рубль, он мог поехать в загородный ресторан, где давалась эстрадная программа, в том же Яре или в Стрельне, заказать себе рюмку коньяка там, с лимончиком и сидеть весь вечер, чашку кофе, и сидеть весь вечер, потягивать этот коньяк, смотреть программу, 20 копеек оставить официанту на чай. Типичный бюргер. Да. То есть не обязательно было уж очень богатым. Яр – название нескольких знаменитых ресторанов в Москве 19-го – начала 20 веков. В канун 1826 года француз Транки Яр, имя которого и носило заведение, открыл первый ресторан на Кузнецком мосту. Газета «Московские ведомости» сообщала, что открылась ресторация с обеденным и ужинным столом, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Со временем Яр стал одним из центров цыганской музыки. Он был очень популярным среди российской элиты. Люди, которым приходилось вечерами после основной работы делать дополнительную работу, которые не бывали, не участвовали в этой так называемой светской жизни, не бывали нигде, вот у тех самых представителей светской жизни, они вызывали сожаление. Этот человек нигде не бывает, он вечерами вынужден работать. Так причина-то не в его, как бы в данном случае, отсутствие интереса к тому, чтобы поехать в Яр, в ресторан или в театр, а элементарная бедность. Потому что мещанство как раз это наиболее бедные слои населения. Но еще, опять же, вот мы говорим о мещанское восприятие, мещанское мировоззрение. Среди вот этих посетителей, завсегдатаев ресторанов, нельзя сказать, что все были светочами жизни. Например, для ресторана Яр существовало определение как оранжерея. Вызревают фрукты, а потом за ними приходит судебный следователь и их за растрату отправляет на жительство в Сибирь. Но вспомним 1905 год. Вот эти самые оранжерейные фрукты собирают деньги на революцию. И не потому, что они пламенные революционеры, а мода такая пришла. Быть в деле, быть против правительства. Мы еще им покажем, вот этим самым этим чиновникам, которые довели Россию, которые не знают, как управлять. Вот мы, лучшие люди России, знаем, что они там науправляли, чего. Вот посмотрите, до чего Россию довели. А надо деньги на революцию? Дадим. Но после поражения революции Горький пишет статью «Заметки о мещанстве». И он начинает крыть тех же самых, те, кто давали деньги, что они, оказывается, это войско в тылу. Они за революционным пролетариатом не пошли на баррикады. Они там это говорили, мы против правительства. А вот революционный пролетариат потерпел поражение, и они тут же по норам. Уже их не выгонишь на баррикады. Так что... Ну, конечно, потому что на следующий день надо на работу. Да. Эти баррикады баррикадами. Кушать хочется всем. Семью содержать надо, детям ботинки, в школу. Поэтому вот если там в старые времена вернуться, да, Кулигин там грозе говорил, мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбраться из этой коры. Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. Вот главная беда мещанства. В 1917 году, в октябре, большевиков поддержали московские трамвайщики, объявив политическую забастовку. и прекратили ее, если мне изменяет память, через неделю после того, как большевики пришли к власти. То есть по инерции они продолжали бастовать. А что не бастовать? Деньги идут, команды прекращать забастовку не было. Вот мещанин, он не может бросить свою лавочку, не может бросить булочную, не может бросить магазинчик продовольственный с тем, чтобы иначе он разорится. Революционер может пойти на баррикады, посражаться там, потом пойти в комиссариат, стать комиссаром и сказать: а ну-ка, давайте-ка мне сюда средства к жизни, вынь да положь. И вот все, я порываюсь, никак у меня не получается процитировать того самого Горького из его заметок о мещанстве. «Мещанство – это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх перед всем, что так или иначе может спугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет устоявшееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей». Ну, великий классик, лучше не скажешь. Возвращаясь к основной теме нашего разговора, так сказать, к московскому обывателю, вот мне как историку всегда, не всегда, сразу скажу, не всегда, а вот именно с 90-х годов стало интересно именно вот эта повседневная жизнь обитателей Москвы. Потому что я учился в советском вузе, учили нас хорошо. А других-то тогда и не было, да. Как сказал бы профессор Преображенский. Но учили нас, исходя из постулата, что история всех существовавших до сих пор обществ – это история борьбы классов. Ну да, конечно. И поэтому мы учили борьбу классов, мы учили о том, роль пролетариата в этой борьбе, союз с крестьянством. А если и было что-то костное, то мускулистая рука рабочего класса его, так сказать, сшибала с обочины, на обочину жизни, к этой дороге, к светлому будущему. Но оказалось-то, что жизнь не останавливалась. Вот, изучая в том числе и период революции, период НЭПа, Москва, выяснялось-то, что обыватель – это была та самая армия, которую приходилось любой власти рекрутировать как тот самый основу. Где было брать сотрудников, да, для многочисленных комиссариатов, которые переехали в Москву в 18 году? Где их было брать? Не из рабочих. Ну, из рабочих ставили руководителя. А исполнители-то, те, которые могли дебет с кредитом. Если говорить о 17-м году, то вот очень большая масса тех, кого причисляли к мещанам, это была прислуга. И вот прислуга вообще для бывших, так сказать, сословий в 17-м году самыми страшными людьми оказались те, кто, наоборот, охранял их раньше, дворники. И вот те, кто были горничные, потому что, в отличие, скажем, от пролетариата, они не могли объединяться в профсоюзы, защищать себя. Но в силу особенностей профессии они были по городу разбросаны. И вот как раз прислуга, она испытывала самую большую, ну, скажем так, классовую ненависть. Очень маленькие, ну, не оклады были, а вот наем. Скажем, если сдавал домовладелец комнату, то чем меньше он ставил плату за нее, тем, значит, соответственно, меньше была зарплата там тех, кто обслуживал, там, приходил убирать и прочее, обслуга. Вот, поэтому самое большое, скажем, неудовольствие как раз вызывало вот эта категория населения. А среди мещан они были довольно многочисленны. Вот это, скажем, те, кто мог идти работать, Италия, выполнять какие-то обязанности в новой власти. Это бывшая прислуга в том числе. Я уточню только. Весной 17-го года в Москве как раз пошел процесс создания и профсоюза дворников, Ну да, но это уже весной 17-го. Да, но я имею в виду после февраля сразу. И митинги прислуги проходили, на которых... Но горничные на которых не были и прачки объединены в профсоюзе в октябре 17-го года. Может быть, горники каких-то крупных там, владели. Собирались на свои митинги и говорили, что вот у нас какое тяжелое положение. Ведь хозяйка иная придет полночь за полночь и велит самовар поставить, и не важно, что ты со сна скачил. Да ладно, если бы она по-хорошему попросила. Ну, я бы поставила, мне нетрудно, но она же приказывает. А кухарки тем временем готовились управлять государством. Да. Ну, здесь у них был шанс как раз управлять государством, поскольку... Шанс мы знаем. Ни рабочий не знал, как управлять государством, ни крестьянин не знал, как управлять государством. Ни революционный матрос. А вот врачи, учителя, они как воспринимались обществом? Как отдельные вот части или как все-таки обыватели? А дело в том, что и врачи, и учителя должны были снимать. То есть они не были домовладельцы. Вот такая категория была в городах – домовладельцы. Значит, они должны были снимать свое жилье. Значит, соответственно, они относились к разночинцам, скорее всего. Да, они не были членами мещанского общества. Если не было у них... И достаточного капитала. То есть в основном это были молодые или женатые люди, которые приезжали в город или жили в этом городе, но, как правило, не переезжали, закончив учебное заведение, снимали комнату, реже квартиру. И, в общем, на довольно скудные жалования, они, особенно если это были уездные, ну, губернские, там Москва, это Петербург отдельно, вот, скажем, учителя уездные, ну, там очень мало получали. Значит, соответственно, вот они относились к разночинцам. Стояли они особняком. Это хорошо, если в уезде у них было некое общество, вот из тех же, скажем, с той же интеллигенции, да. А вот врачи на селе, ну, это были просто в сельской местности, вот совершенно особые категории. Это мало кто мог выдержать 2-3 года после окончания учебного заведения. Ну, у Чехова все это очень... Да, да, у Чехова, а потому что Чехов, Булгакова, он же сам прошел... Помните этого земского доктора, который будет за все отвечать? Больше всего он боялся там кесарево сечения, еще там чего-то, там вот это вот. Он один за все. Вот. И также, собственно, учитель. Это сегодня там учебниками, пособиями снабжают, а он всем должен был сам заниматься и просить денег. И вот это вот тоже была очень такая тяжелая обязанность. Они стояли несколько особняком. И на них не... Вот там еще была очень такая интересная вещь, как член мещанин, который был членом мещанского общества, если он был, платил ту самую подать, платил налог, то ему еще выделяли земельный пай. Не всем, но некоторым. Соответственно, зачем земля ему в городе? Они сдавали в наем под покосы, под прочее. И это был очень такой серьезный источник дохода. На учителей и врачей это не распространялось. Ну, я только добавлю, что в Москве положение как учителей, так и врачей было разным. Если брать молодого выпускника университета, получившего звание врача... Медицинского факультета. Медицин, да. То... Как правило, требовалось в среднем 5 лет, чтобы молодой врач получил практику, которая бы приносила ему достаточный доход. Вот почему Чехов стал земским врачом. Он несколько лет покрутился в Москве, литературным трудом не смог содержать себя и свое многочисленное семейство, и ему пришлось согласиться на место земского врача, потому что там квартира и стабильный заработок. Но это не всем квартиру оплачивали. Ну, опять же, я говорю, в данном случае... Это кому, если везло, то в Петербурге могли в наем квартиру, а в каких-то городах учитель сам платил или доктор сам платил? Нет, я имею в виду о пути врача. Здесь варианты были. Либо молодой врач выгодно женился, взял за супругой приданное, которое позволяет ему либо открыть свою практику, либо даже открыть свою клинику. Таких случаев было множество. И когда в конце 19 века в Москве открыли докторский клуб, то фельетонисты издевались, что это специально открыли клуб для знакомства бедных врачей с перезрелыми невестами. с тем, чтобы он наконец-то получил свой стартовый капитал. А пути могли быть, вот если был у человека капитал, он мог построить клинику, которая одновременно являлась его домом, и дальше иметь хорошую практику. Либо молодой врач, если он эти 5 лет бедности выдерживал, ну, как правило, они жили в меблированных комнатах, либо вот снимали комнату, постепенно обрастая пациентами. Ну, это путь Ионыча, да, такой чеховского. Но Ионыч, он в провинции, где все-таки меньше конкуренции, а для Москвы конкуренция была вещь вообще колоссальная. Вот, например, дом страхового общества России возле Мясницкой, да, вот с башенкой, это знаменитый дом. Я там посчитал, там было к 17-му году 8 зубных врачей располагалось, 5 или 6 специалистов по венерическим болезням и, по-моему, еще каких-то парочка врачей других специальностей. Причем для зубных врачей вот конкуренция доходила. Мне приходилось читать такой фельетон, что врач снимает кабинет, заказывает себе вывеску. Рядом конкурент открывает свой кабинет, заказывает вывеску побольше. Первому приходится заказывать еще больше вывеску. И вот так они у друг друга переманивают пациентов, кто первый встанет на ноги. Потому что могли стать врачами, например, в больнице где-то, но, опять же, для того, чтобы добиться этого места, нужно было несколько лет работать бесплатно ассистентом. Бесплатно? Бесплатно. Ну, он, например, в казенной больнице он мог работать там до 2 часов дня, а после обеда вторую половину принимать пациентов, частная ездить. Частная практика, да. Заниматься частной практикой, и если им там старший коллега, например, каких-то этих пациентов передавал, же были светила, вроде профессор Захарина, который на разрыв был, ну и который за визит там брал по 50, по 100 рублей, то здесь молодой врач, конечно, мог куда-то. А я вас перебью, помните, цветы запоздалые, она его спрашивает, что она, там такая сцена объяснений. Ну, что вам не нравится, говорит доктор? Вот я 3 к 3, 4 к 5. То есть вот земский врач, вот такая цена была. Так да. И московский врач то же самое. Учитель, тот, который имел место в уездном, губернском, в училище, где угодно, в гимназии, значит, он работал где-то там до обеда, 3-4 урока в день. Но норма была 22 часа в день. Делим на 6, да, примерно. Неделю, в смысле. Да, 22 часа в неделю, значит, на 6 дней. По субботам учились. Да, значит, по воскресеньям 3-4 урока в день. То есть до обеда. Дальше он бегает по частным урокам, то есть репетиторство. Ну, либо по урокам, либо потом берет... Потом вечером проверяет тетрадки. Да, и берет так, отчетность да. какую-то вести, там, бухгалтерию. Нет, как правило, они вот да, бегали по частным урокам. Это вот так выглядело, скажем, врачи и учителей. Одна категория, которая составляла очень значительную часть мещанства. Это ремесленники. Не рабочие, даже в таких крупных городах, как Петербург, рабочие не составляли большой процент. Они шли по категории цеховые, либо счислились по-прежнему крестьянами в тех обществах. Да, но я имею в виду вот те, кто непосредственно на фабриках и заводах работает. Ремесленники – это отдельная категория, те, которые были сами по себе, и они составляли большой процент во всех губернских уездных городах. Вот если не о Москве, а о Петербурге, а о больших городах. Маршал Жуков кем был? Учителем шкурника. Причем его отдали в учение, там проявлял очень большие способности. Но, конечно, качество их работа была разная, как там вот проводили анкету географического общества в конце 19 века, и там один наблюдатель написал: ремесленников много, мастеров мало. Мне даже вот один доктор говорил, ну, конечно, мне было это, наверное, лет 7, соответственно, это 40 лет назад было. Да, Боря, врачей много, докторов мало. То есть это, видимо, какая-то... Да, вот мастеров. Ну, молодой Ленин писал из-за границы маме, что это я там куплю тебе, я уже не помню, то ли пальто, то ли что-то это в Германии. В России такого не купишь, не то качество, нет. Так что... И вот как раз я хотела об одном таком ремесленнике рассказать, поскольку я по линии бабушки из мещан, мещанская семья, у нас сохранилось предание, бабушка была 4-го года рождения, и отец ее был, значит, они были мещанского сословия, отец ее был ремесленник, такая сейчас несуществующая ремесленная специальность, бондарь. Вот это такие обручи на ручке делают. А зарабатывали они очень неплохо. Соответственно, не только он был, но и его отец. А семья была большая. Вот, кстати, когда читаешь разные исследования по составу семьи, говорят, что крестьянские все были большие, мещанские меньше. Ну, не знаю, наша, видимо, эта семья моя была исключением, потому что в ней было 6 детей, соответственно, и 3 взрослых. И вот работающими был сначала дед, значит, моей бабушки, ну, потом, видимо, в силу возрастных особенностей уже он, как сказать, сам не участвовал, отец, работал он один, и вот эту всю большую семью содержал он один. То есть это было, в общем-то, достаточно прибыльное такое ремесло. Единственное, что было сопряжено с особенностями этого ремесла, с поиском работы, они постоянно перемещались. То есть бабушка родилась в Рязанской области, а все детство прошло в Таганроге. В общем, достаточно далеко они перемещались. Потом переместились в Астрахань. То есть вот он в поисках работы. Прям, где спрос на бочки, да. Мигрировал. И вот как бы быт этой семьи из бабушкиных рассказов представал. И сохранились фотографии. Это вот, значит, мой прадед, тот самый бондарь Георгий Васильевич. Вот он сидит, как и полагается, главе семейства. Значит, его супруга Анна. Да, значит, все это сфотографировано в Таганроге. Значит, прабабушка Анна стоит. Вот Георгий Васильевич и Анна Чванова. А это в том же Таганроге. Здесь даже вот есть, так сказать, надпись, что это действительно в Таганроге фотографии сделано. Значит, это моя бабушка, соответственно, когда она только пошла в церковно-приходскую школу первый год, и ее тетка. Это вот родная сестра, тоже она Чеванова, Марина Васильевна Чевановна. Чеванова, а она была в прислугах, то есть она была горничной. Вот. И надо сказать, что уровень жизни, как говорила бабушка, по ее рассказам, был вполне приличный. То есть, ну, речь о том, чтобы мать ее работала, вообще, конечно, не было. Работал только отец, он содержал всю эту семью. Все дети учились, то есть все были грамотные. Бабушка закончила церковно-приходскую. Брат ее старший закончил училище городское. Вот, ну, младшие дети, значит, там уже начались всякие катаклизмы. Значит, прабабушка умерла после родов 6-м. Что-то там 5 детей осталось. Дальше уже Первая мировая война, революция, то есть... Прадед ушел на фронт, и, соответственно, осталась с ними бабушка. Там в детский дом их не отдали, она фактически была как старшая воспитательница среди них. Но вот ее рассказы, они говорили о том, что, да, конечно, они, ну, скажем, какого-то очень большого достатка семья не имела, но, повторяю, это было, в общем, достаточно безбедно. Если это был мастер хороший, видимо, прадед был мастером. И не пьющий, наверное. Вот это, значит, момент среди мастеровых, когда бабушка ругалась там, на моего уже деда, она говорила, и пьян, как мастеровой. Еще самая низшая степень, там плохо одетого, или вообще вот как бы такой, наверное, был самый низкий уровень среди мастеровых, как стекольщик. Вот почему-то такой стекольщик, это же тоже такая ремесленная профессия. Вот, и, ну, почему говорили, пьян как сапожник? Да, ну почему-то она говорила как стекольщик. И, значит, было два описания времяпровождения, вот это, значит, что касается, когда прадед был трезв, и все в семье был мир и покой на стене, бабушка говорила, он вешал лубочную картинку, вот это замечательный такой эпизод, это, конечно, для писателей очень хорошо описать в каком-то произведении. А значит, он вешал лубочную картинку, которая изображала мир в семье. Значит, вот мещанское счастье. Да, стол большой, за ним сидит семья, самовар на столе, все мирно, там собачка где-то бегает. Ну, такая лубочная картинка. Соответственно, когда наступали черные времена для семьи, значит, он запивал не работал, он вешал другую картинку. На этой картинке пьяный, значит, отец семейства заносит кулак, значит, все домочадцы в страхе разбегаются, вот, значит, это дед, прадед вешал в сигнал, да, знаете, как у Астафьева, да, там есть герой в «Последнем поклоне», который на определенной стадии опьянения говорит, что есть жизнь. Это был сигнал для домочадцев, когда они все исчезали. Еще одно важное такое замечание, это вот тот образ, который навязан. Да? Мы говорили о том, что навязан советской литературой, там, частично русской, знаменитыми нашими писателями. С другой стороны, вот у того же Чехова, в основном у него, у Булгакова. У Успенского. Чувствуется такое уважение, сострадание, нормальное отношение к этим. Они показаны как нормальные. Ну, вот они немножко такие вот, ну, странные, ну, не чудики там, как у Шукшина потом. Вот, ну, нормальные, и живут уже своей жизнью, не надо над ними издеваться. И куда-то их звать в светлое будущее. Нет, вот я уже говорила вначале, что здесь дело во взгляде человека на жизнь. Он может заниматься своим делом, своим ремеслом, но при этом как бы смотреть на мир шире, чем вот... интересы его семьи. Но почему надо его заставлять смотреть шире? Нет, это уже что у каждого... общественный прогресс, вот великолепно... Потребности каждого. Да. У нас и сегодня есть люди, которых называют планктоном, которые тоже смотрят, вот, так сказать, да. Соответственно, как он в этом офисе будет делать свою карьеру, все остальное его не волнует. Это тоже такая вневременная ситуация. Вот она как бы связана с человеческой психологией. Значит, какая-то часть общества, вот есть исследование, что вот ты что хочешь делай, но вот определенная часть общества там никогда не будет работать. Там есть какой-то вот отстойный элемент. Mm-hmm. Да? Но вот другая же часть общества, вот они всегда будут так жить. Это вот такая консервативная часть ее. Да, но как бы, вы знаете, человек может иметь городе, огромное кстати. Состояние, быть банкиром, но иметь ту же узость взгляда, mm-hmm. понимаете? Ну пусть у него не гитара с канарейкой mm-hmm. и герань на окне, но пусть у него какой-то другой набор. Но это тоже набор, это тоже определенный взгляд на мир, вот mm-hmm. сквозь вот это окошко. Поэтому это не сословная какая-то черта, mm-hmm. это вневременная совершенно, это черта человеческой психологии. Ну, вы, наверное, не думаете, что люди со временем очень меняются mm-hmm. там сквозь века, да? Мой дом, моя крепость, и все. Да, и знать ничего не желаю. Но я говорила, что вот в период катаклизмов такие страдали больше всего. Но опять же, есть такой момент. В свое время у нас в аспирантуре преподавал такой Побиск Кузнецов. Имя Побиск означало «Поколение октября, борцы, строители коммунизма». О, его, это я не слышал. Его папа был как еще раз? Побиск. Бобиск. Побиск. Да. Его папа был из первого набора Института Красной Профессуры. Да, да, да, да. Великолепный преподаватель, великолепный лектор, великолепный диалектик. Он друг философа Ильенкова. То есть очень много нам дал. И вот однажды он сказал, что главная ошибка большевиков – была в том, что они стали строить материально-техническую базу, но при этом не стали строить нового человека. Институт Красной Профессуры, высшее учебное заведение, готовило преподавателей общественных наук, работников научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов. Институт был создан в 1921 году в Москве, размещался в здании Страстного монастыря. Курс обучения составлял 3 года. В 1924-м для особо одаренных студентов был добавлен еще 1 год. По окончании слушатели сдавали государственный экзамен. В 1930 году Институт Красной Профессуры был разделен на институты историко-партийный, экономический, философский и другие. Если мы говорим об обывателях, что если бы их было 3%, а 97% шло на баррикады, наверное, по-другому жизнь шла. И, наверное, больше бы были катаклизмы социальные в ходе этих самых революций. Все-таки я глубоко убежден, что обыватель – это вот тот самый твердая основа для общества, прочная основа для общества. Пусть он не вооружен передовыми идеями, пусть он не бегает на митинги, но он делает свое дело, он работает. Каждый день. Мы еще забыли 2 аспекта. Во-первых, он по воскресеньям ходит в храм. Да. Ну, как большая часть, основная часть. И второе, вот те самые рекруты, которые потом защищают Отечество, они ведут себя очень прилично и достойно на фронте, в армии. То есть они действительно, они большие патриоты, как бы потом выяснилось, они защищают Отечество еще там, с гораздо большим рвением и усердием, и умеют умирать не хуже, чем, скажем так, образованных. Правильно, для его так называемого костного сознания дана идея. Так называемого. Ты защищаешь Родину. Без вариантов, что ты там душитель свободы. Да, ты слуга сатрапов. Да-да-да. Ты против народа. Ну, тут такие городовые. Городовые-то заслуженные солдаты, прошедшие унтера, которые закончили служить военную службу и перешли... На службу в полицию. Полицейские в конце 19-го, начале 20 века не пользовались вот в этой самой революционно-демократической народнической среде никакой популярностью, потому что это были... Ну, всегда же вот к столу пригласить было нельзя. Неприлично пригласить полицейского. Такое было отношение. Да. Не к жандармам, а именно к полицейским. А в 905 году... Потому что они были взяточники, первое. То есть ты, вот у тебя проблема какая-то, там ты в чем-то оказался замешан, нужно начинать со взятки. То есть представление о том, что это дело примет какой-то реальный оборот, не было. То есть это насквозь такая вот... грубиянами были. Да, грубияны. Значит, как чуть что сразу в зубы, невзирая там на сословие. И взятки. Вот за что их не любили, поэтому такое как бы отношение в литературе и в выступлениях вот революционных демократов, оно поддерживалось. Но такое отношение к полиции. При всем при том, обыватель в случае нападения кричал: полиция, дворник, караул, сначала да. дворник, потому нет, что был сторож, старший дворник и все остальные. Ну, старший дворник, вообще дворники, они же, так сказать, стояли на учете в полиции. Они считались как помощники полиции. Мы, по-моему, об этом говорили в одной из передач. Но я хочу только заметить... Смотритель двора, буквально перевод на французский. В 905 году юноши с идеями развлекались тем, что просто нападали на городовых, проверить себя, сможем ли мы там убить царского сатрапа. Я вот хочу обратиться к стихам Тютчева. «Не рассуждай, не хлопочи, безумство ищет, глупость судит, дневные раны сном лечи, а завтра быть тому, что будет. Живя, умей все пережить, печаль и радость и тревогу. Чего желать, о чем тужить? День пережит, и слава Богу». И что меня поразило, на современной эстраде некая звездочка сфабрикованная на известной фабрике поет современную песню с этим призывом. На мой взгляд, чтобы уметь описать жизнь обывателя, надо быть хорошим писателем. Потому что все вот эти вот статистические выкладки, которые начинаешь читать в книге о жизни обывателя, такой, как мой учитель институтский Николаевич Павленко говорил, оптиведение, да, значит, вот считают вот это все. Это не делает интересным жизнь обывателя. Вообще ничего не дает для жизни обывателя. Ты расскажи конкретные истории, конкретные биографии. Ты вот опиши это так, как описывали... Я не знаю, Николай Михайлович Карамзин. Вот тогда мы увидим обывательство там, во всей полноте. Конечно, да. Ну, либо историку быть в душе обывателем. А потом и гимн петь, да? И с интересом изучать. Ну, хорошо, вот была фракция в городской думе мещанская. Вот какие они вопросы там ставили? Есть данные? А градоустройство. Да, вот как замостить улицы? Они спрашивали, почему... Местные такие, интересные, местные. Почему улицы мостят, перекладывают... Мостовые там третий раз в центре. А по-прежнему грязно. Да. А у нас даже ни фонарей, ни мостовых нет. А вот каверзный вопрос. А как боролись до революции с сосульками? Плохо боролись. Плохо боролись. И с грязью вообще плохо боролись. Можете себе представить, Петербург, вообще кто-то там сказал, что это, простите, гигантский нужник. То есть, потому что все, канализация работала плохо. В Петербурге, представляете, в столице, все это вывозили на барже, на определенные эти баржи зловонно стояли на реке по месяцу, вместо того, чтобы каждый день сновать туда-сюда. И они так это все в реку тихонечко сбрасывали. Знаете вообще, что это такое? Это Петербург. Что говорить о маленьких городах? вообще вот эта вот уборка улиц, тротуаров от грязи, от сосулек, это какая-то вечная проблема, почти как квартирный вопрос. Да. Петр I приехал в Париж в 1717 году, был потрясен грязью Парижа. Он давно был вымощен, в 17 веке. Но грязь была невероятная. И Петр спросил, отчего в Париже так грязно? Его это поразило. В 19 веке путешественники российские писали о парижской грязи, и причем подчеркивали, что изящные французские дамы умеют порхать среди этой грязи. Основной транспорт, гужевой, представьте, что такое лошадь в городе со всеми вытекающими, так сказать, последствиями. Это же нужно убирать, это не всегда убирать. О Москве зимой я могу сказать, что вот с недавними событиями, с сосульками печальными, к сожалению, у кого-то из телевизионных журналистов проскочило, что вот до революции все было идеально убрано. Я могу сказать, что, по-моему, 1900 год была очень снежная зима. В московских газетах репортажи, что в лучшем случае в центре города прокопаны дороги, а окраины занесены под самые крыши, и никто этот снег не убирает, не вывозит, потому что вывоз снега был платный, домохозяин должен был нанимать эти телеги. Чтобы это не делать, сани, он платил взятку. Да. Сани. Полицию, чтобы его не наказали за то, что у него снег на крыше. Вот. Не просто на крыше. Если у него снег во дворе, это нельзя было. Да. Если он снег откупался на улице, причем проблема снега была же еще в том, что не до асфальта чистили, не до мостовой. А асфальт был вообще? Ну, асфальт был. Асфальт использовали для мощения тротуаров. Угу. Так вот, тротуары полагалось чистить булыжные до основы, а проезжую часть полагалось оставлять там вершок снега с тем, чтобы на санях ездить. Угу. Так что это было сложно. Но то, что с крыш падало, то, что сосульками убивало, это все и то, что случаи, даже не очень хорошие крыши проваливались под снегом, это тоже все существовало. То есть, все зависело от энергии, поскольку на полицию ложилась эта задача. Функция, да, там, коммунального хозяйства, то, так называемого. Например, околоточный обходил городского. Свой околоток, смотрел, где непорядок, мог составить акт, оштрафовать. Или просто, а мог не составлять определенную задолку. Да, или просто дворнику сказать так быстро вперед. Домовладелец должен был нанять сани для вывоза снега, причем Москурику нельзя было сваливать. Нет, были особые снегоплавили. А потому что он с навозом перемешан, и поэтому снег полагалось вывозить за город на свалке, где либо устраивали снеготаялки, где уходила вода уже в городскую канализацию. Но работали все эти службы плохо, все эти стоки работали плохо. Вот если Шмелева вспомнили... Пытались же организовать. Ну, конечно, вспомните Шмелева, да, там описывают, значит, у них в лето Господне, как перед все время образовалась весной лужа огромная, как отец негодовал, и как они эту лужу работники заделать должны были. Ну, что ж такое, как можно, это целое море во дворе. Ну, вот он домовладелец, он не хочет, чтобы была лужа, он делает так, чтобы лужи не было. Ну, деньги экономит, да, и поэтому... Если домовладелец порядочный, он будет нанимать, чтобы счищали крыши от снега, убирали сосульки. Если нет, он даст взятку колоточную. На этом мы нашу передачу сегодняшнюю, часовую, да, завершаем, но, надеюсь, не последнюю. А с вами, уважаемые телезрители, мы на сегодня прощаемся, чтобы обязательно встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго, до свидания.